Глава 21. Беседа наша длилась и длилась. Я взяла Олега за руку и слушала его как зачарованная. Было интересно узнать, что есть люди, которые ищут не просто охранника, а пытаются за собственные деньги приобрести друга. Многие представители финансовой элиты, особенно наследники основателей финансовых империй, страдают неким инфантильным романтизмом. Они нанимают телохранителя не столько для охраны, сколько для поддержания в собственных глазах своей крутизны и значимости. Люди, достигшие каких-либо высот в бизнесе или во власти, ощущают свое величие буквально во всем. Они привыкли чувствовать себя хозяевами жизни и все держать под контролем. Для них телохранитель не экзотический японский самурай с однозначным пониманием кодекса Бусидо, а работник по найму, такой же, как все остальные. А раз нанял, значит купил, вместе со всеми его знаниями, силой и опытом. Захочу – буду платить, захочу – выкину, рассуждают 9 из 10 нанимателей. Они не хотят терпеть рядом человека, который кое в чем понимает в десятки раз больше, чем хозяин. Психофизическое состояние телохранителя никого не интересует. Он должен быть резв, как лань, силен, как бык, отважен, как тигр. Обязан чувствовать малейшую опасность, а устранив ее, тут же из Супермена превращаться в офисный планктон. Надо сдувать с нанимателя пылинки и угадывать любое желание. Одним словом, телохранитель должен. Все эти непростые вещи очень сложно увязать с пониманием дружбы, видимость которой хозяин пытается навязать. Олег с его опытом и циничным отношением к жизни давно понял, что проплачивающая сторона никогда не будет смотреть на телохранителя как на ровню. Как бы хорош и ответственен он ни был, в нестандартной ситуации его моментально поставят на размен и попытаются сделать крайним. Это один из самых неприятных аспектов работы телохранителя. Философия Олега подтвердилась, когда жизнь свела его с молодым финансистом, занимающим солидную должность в одном московском банке. Еще один представитель моего окружение, так называемой «золотой молодежи», подумала я. При посещении спортивного зала Олег выступал в роли тренера по силовой подготовке. Сначала молодой человек объяснил, что, будучи в отличной физической форме, Олег устраивает его как тренер, но несколько раз посетив с ним спортивный зал, Олег понял настоящую причину его просьбы. В рафинированной и расписанной на годы жизни банкиру не хватало ощущения остроты и опасности, и он нашел замену этим чувствам в постоянных конфликтах с окружающими. Мог запросто обматерить любого. Почему-то именно так он понимал мужскую крутость. Показушное наглое поведение, пальцы веером, дурацкие фразы, казалось ему чрезвычайно мужественным и интересным. Это раздражало и выводило из себя людей, которые оказывались у него на пути. Несколько раз доходило до драки. Олег пытался объяснить идиоту, что с точки зрения уголовного кодекса на банкира запросто могут примерить статью о хулиганстве. И услышал в ответ: «Тебе платят за то, чтобы я ее не примерял». В общем, разруливать конфликтные ситуации приходилось Олегу. Он признался, что когда нужно, умеет жестко и доходчиво объясняться. Есть масса способов подавить волю человека при разговоре. Например, фиксировать взглядом один его глаз. Олег предпочитал левый. Для психологического подавления очень эффективная штука. Этому его научили ребята из сборной команды России по тайскому боксу. У Олега оказывается много друзей-спортсменов. Но это применительно к человеку, по-настоящему готового к серьезной схватке и не рассуждающего, что будет потом, когда он полоснет противника ножом. Если будешь задумываться о последствиях, никогда не ударишь человека и не сможешь выстрелить. Это дело секунды. Чувство самосохранения отключается. Миг, и противник повержен. Так произошло и с Олегом. Молодое финансовое дарование, снимая очередной стресс, сильно загуляло в ресторане с двумя блондинистыми девицами лет 20. Олег сидел за несколько столиков от финансиста, пил зеленый чай и просматривал газеты. В общем, как обычно, коротал время. Ему сразу не понравилась шумная пьяная компания из 4 мужиков, отдыхающих за столиком возле эстрады. Компашка потребляла водку стаканами, галдела, кривлялась и напропалую крыла матом. Олег незаметно подозвал официанта и поинтересовался: «Кто такие?» Официант округлил глаза и ответил, что ребята деловые, из известной группировки. Гуляют третий день за счет кабака, потому что это крыша. У парней жизнь красивая, но недолгая. Варианта два. Либо на зону, либо на пирог и решей. Получив эту тревожную информацию, Олег, не привлекая к себе внимания, встал из-за стола и подошел к хозяину. Наклонившись к его уху, прошептал, что вечер пора заканчивать, иначе ситуация может в любой момент обостриться и выйти из-под контроля. Хозяин уже уклюкался и не желал слышать Олега. Да и одна из блондинок в данную минуту выясняла, сможет ли банкир подарить ей пароход вместе с командой. В это время один из бандитов, крупный примат с золотой серьгой в ухе, встал и направился к столику банкира с явным намерением пригласить симпатичную блондинку на танец. «Я попробовал заступить ему дорогу», — рассказывал Олег, — «и не подпустить к столику, надеясь, что внимание бандюганов переключится на меня, и я дам возможность хозяину уйти из ресторана. Наверное, так бы и получилось, если бы мой бизнесмен не включил опять реального пацана». Он поднялся и ляпнул золотоухому: «Ну ты чего, братан? Я здесь отдыхаю, а ты кто по жизни? Головка от члена? Честно скажу, я офонарел. За такую предъяву явно будет предложено ответить. И то, что его расписолят, я не не сомневался. Как я мог поступить в такой ситуации? Одного его не оставишь, сделав вид, будто меня это не касается. Я занял позицию между банкиром и онемевшим на несколько мгновений приматом. Предупредил примата, что выколю глаза, и оказался в центре всей этой карусели, которая вот-вот должна была закрутиться. «О, Господи!» — воскликнула я и сжала руку Олега. «Надеюсь, все закончилось благополучно?» «Слушай дальше», — улыбнулся Олег. О банкире забыли, опрокидывая стулья, вскочили трое корешей примата. Я, пытаясь контролировать ситуацию, начал про себя отчет времени. Это очень важно в схватке. Стабилизирует и успокаивает нервную систему. Я боялся только одного. Если у них стволы, нам конец. От ножей, вилок и разбитых бутылок у меня были шансы отбиться. Отпрыгнув назад, я выхватил из наплечной кобуры пистолет и, дважды выстрелив в потолок, закричал. «Назад, суки! Всех завалю!» Опешив, они остановились. Размахнувшись, я нанес пистолетом удар ближайшему бандиту по ребрам. Тот рухнул на колени, а я добавил рукоятью по спине и приказал. «Всем на пол! Руки за голову! Полиция!» Это, как правило, действует отрезвляюще. Хотя представляться сотрудником госорганов я не имею права. Но даже понимаешь, из любого правила есть исключение. Я держал братву под прицелом, а свободной рукой схватил банкира за лацкан его роскошного пиджака и потащил из кабака к машине. Благо, нас никто не пытался остановить. Доставив клиента домой, я поехал к дежурному по ЧОПу писать заявление о стрельбе в кабаке. «У вас все так серьезно? Зачем заявление?» Не удержался я от вопроса. «Так положено», — отозвался Олег. «Мне грозили неприятности за расход патронов, но, честно говоря, я надеялся, что банкир, используя связи, прикроет меня. В 5:30 утра позвонил дежурный по ЧОПу и сообщил, что банкир отказался от моих услуг, типа я не профессионал. Из ЧОПа мне пришлось уволиться. Я не только в очередной раз оказался без работы, но и получил перспективу уголовного разбирательства, вкупе с возможной попыткой братвы свести со мной счеты. Но мне опять повезло. Меня прикрыли сотрудники ФСК, с которыми я вместе воевал. Свою роль сыграл и мой орден мужества. Я им никогда не кичился, но в определенных ситуациях это серьезный аргумент в мою пользу. В последнее время я стал подумывать о том, не завязать ли с этой работой. Сколько можно валяться по госпиталям, то с разбитой головой, то с проникающими ножевыми или пулевыми ранениями. Да уж, подумала я. Жизнь Олега очень отличается от моей. Он часто подвергался смертельной опасности, в то время, когда я туе ила по ночным клубам. Особенно меня ужаснула история его работы на Хлебного короля в Нижнем Новгороде. Утром он приехал за клиентом и, сопровождая его, первым вышел из подъезда дома. Киллер поджидал Хлебного короля у подъезда, что бывает очень часто. Второй киллер находился от напарника в нескольких метрах, прятался в кустах. Олег вышел из подъезда, и все пули полетели в него. Спасло то, что на нем был высококлассный израильский бронежилет. И стреляли не из серийного оружия, а из травматической переделки. От двух попавших в грудь пуль Олега отбросило назад, но он устоял на ногах. Клиент, несмотря на шок, сориентировался правильно и кинулся обратно в подъезд. Олег выхватил из кобуры пистолет и выстрелил с колена. Преступники не ожидали сопротивления и бросились бежать к темно-синему опелю. Все-таки одна пуля по касательной задела Олега. Внешнюю сторону бедра, как он сказал. Волоча ногу, он бросился преследовать киллеров, стреляя на ходу. Ранним утром прохожих было немного. Олег не боялся задеть случайных людей. Раненая нога не давала бежать быстро, а преступники сели в автомобиль и рванули по шоссе. Олег упал на асфальт и несколько раз выстрелил по колесам машины. Ту крутануло, и она врезалась в осветительный столб. Видимо, дверца авто заклинила. Он видел, как киллеры пытаются открыть их, но не получалось. Собрав последние силы, Олег поднялся на ноги и, зажимая рану рукой, скрипя зубами от страшной парализующей боли, побежал к автомобилю и открыл огонь по преступникам, сразу ранив одного. Второй не стал дожидаться окончания этой кровавой драмы. Выскочил через разбитое лобовое стекло на капот машины, спрыгнул на асфальт и скрылся в ближайшем переулке. От судебного разбирательства Олега спасло только то, что эти подонки оказались опасными преступниками и не первый год находились в федеральном розыске. Они были вооружены до зубов, похищенным со склада оружием. Бедный мой, сколько тебе довелось пережить? Ира, после этого случая произошло еще одно происшествие. Вот тогда я чуть не потерял лицензию. Я работал с одним очень известным человеком, сопровождал его от офиса в ближайший ресторан, в котором он имел привычку обедать в рабочее время. Мы не спешили. Неожиданно прохожий выхватил пистолет с глушителем и направил на шефа. Я поймал это движение глазами и успел толкнуть шефа в бок и вниз. Киллер два раза выстрелил, но обе пули достались случайному прохожему, который оказался между шефом и убийцей. В результате абсолютно невинный человек погиб на месте. Убийца скрылся в толпе. Я сразу связался по телефону с офисом, и шефа сопроводил другой охранник. Я же остался дожидаться полицию и врачей. Как ни крути, погиб человек. Прямой моей вины нет. Я даже не открывал ответный огонь, но оказался втянут в серьезные уголовные разбирательства. И если бы не помощь знакомых ребят, которые смогли найти нужных людей и нажать на денежные рычаги, у меня бы точно забрали лицензию на охранную деятельность. После этого случая я твердо решил завязать с профессией. Но мне предложили работу у твоего отца. А как только я увидел тебя, не знаю, что дальше делать. Бежать за границу вместе со мной, не раздумывая, ответил я.